15. Пусть мы унижены лицемерием невежд, но путь един, и ничто не заслонит его, если сердце чисто. Как мудро называли сердце кораблем, но корабль предполагает кормчиво. Мужество родится из чистого сердца. Можно сравнить его с розою, где смысл цветка во множестве лепестков, но обрыв их нарушает самый цветок. Так храните защиту сердца. Мудро понять, что лишь владыка цветка имеет доступ ко всем лепесткам.